Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире Радио Энергия Жизни, московское время 20 часов 18 минут. И в начале нашей программы о главных темах выпуска. Он написал немало и немного, с концертом к землякам приедет долго. Пространство это широко, не узко. В Дамаске начали прилежно учить русский. Греки страдают, им не повезло. Не спали, ведь в ночи землю трясло. Работа шла на славу, с блеском, но не хватает денег у ЮНЕСКО. А теперь об этих и других событиях более подробно в нашей подборке информационных сообщений. Все материалы заимствованы из открытых источников сети интернет. Двойной подземный толчок магнитуды 5,2 балла по шкале Рихтера вынудил сегодня жителей греческого города Халкида провести ночь на улице. Первое землетрясение произошло в 1:06 афинского времени, второе в 1:09 ночи. Затем последовали повторные толчки силой от 2,5 до 3,5 баллов. Эпицентр находился у морского побережья чуть северо-западнее административного центра острова Эвбея в 80 километрах от Афин. Глубина очага составила 10 километров при первом толчке и 5 километров при повторном. В силу малой глубины залегания землетрясения ощутили жители большей территории Греции от Фессалии на севере до Племпонеса на юге. По словам преподавателя геологии Эвтимиоса Леккаса, два толчка были основными, и сейсмологи не предполагают других сильных землетрясений в данном районе, кроме затухающих повторных толчков. Эпицентр относится к южной части тектонического разлома Атлантии, хорошо известного греческим сейсмологам. По состоянию на данный момент никаких сообщений о материальном ущербе от властей острова Эвбея не поступало. К другим темам. Амкар возмущен необъясненными действиями РФС относительно занижения статуса качества их домашнего стадиона «Звезда» и настаивает на том, что все документы соответствуют действительности, и категория первой степени у стадиона имеется на срок до 1 октября 2016 года. Однако подоплека вопроса в том, что компания-подрядчик, осуществлявшая проверку и необходимые характеристики грунта стадиона на соответствие, ООО «Спорттест» предоставила свои документы исключительно в РФС и в РФПЛ в обход самого клуба, что и вызвало кривотолки и последующее вторичное пребывание комиссии РФС и РФПЛ, занизившей уровень соответствия качества грунта стадиона и всего покрытия с первой до второй категории, что возмутило руководство Пермского футбольного клуба, если учитывать, что на его площадке на стадионе «Звезда» уже за это время было сыграно множество матчей. Представители клуба собираются решить данный вопрос в судебном порядке. Это выглядит по меньшей мере странным и непоследовательным, поскольку 24 октября эта же самая комиссия РФС выдала «Звезде» сертификат первой категории, сообщается на сайте Амкара. В клубе отмечают, что после того, как все формальности вроде бы были улажены, матчи уже успели состояться, и для клуба остается загадкой поведение подрядчика «Спорттест», являющегося единственной на территории России к настоящему моменту специализированной организацией по проверке качества газона на соответствие мировым стандартам. Кроме того, сами амкаровцы отмечают, что обнаружили ряд нарушений процедуры проведения тестирования и некорректное использование специалистами спорттеста нормативных показателей для оценки качества футбольного покрытия. Это произошло после получения копии документов. В связи с этим Амкар намерен обратиться в суд, чтобы обжаловать заключение и потребовать возмещения причиненных убытков. В период с 19 по 21 ноября текущего года в Приозерском районе Ленинградской области состоится 4-й Балтийский форум соотечественников. Для участия в форуме приглашены около 100 человек, руководители и журналисты русскоязычных средств массовой информации из Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Эстонии и Белоруссии, представители общественных объединений соотечественников, проживающих за рубежом, представители органов исполнительной и законодательной власти, а также эксперты. Среди тем пленарных сессий форума «Русский мир сегодня» понятия цели, идеи, взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом, региональный аспект. Ожидается, что перед участниками выступят с докладами Владимир Никитин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Яна Том, депутат Европарламента, Николай Межевич, профессор СПбГУ, и Модест Калеров, а также исполняющий обязанности главного редактора информационного агентства «Регнум» Татьяна Бондарчук и многие другие. В Дальневосточном региональном центре МЧС России в рамках фестиваля «Созвездие мужества» подвели итоги смотра конкурса «Название лучшее подразделение добровольной пожарной охраны» в 2014 году в федеральном округе. По его результатам победителем признана добровольная пожарная команда села Хары-Ялах Верхневилюйского улуса. Для участия в состязании профессионального мастерства в каждом субъекте РФ было определено свое лучшее подразделение добровольной пожарной охраны. В ходе работы комиссии Дальневосточного регионального центра МЧС России при выборе победителя учитывалось количество огнеборцев в подразделении и их профессиональное обучение, наличие здания депо, необходимых организационных документов, обход населенных пунктов для прикрытия. По итогам всех состязаний и по количеству полученных баллов явным лидером и со значительным отрывом от соперников стала добровольная пожарная команда выше названного села. Она состоит из 10 обученных добровольцев. На вооружении команды находится автомобиль ЗИЛ-131 с емкостями для воды и трактора, а также мотопомпа. В этом году добровольной пожарной командой совместно с профессиональными пожарными подразделениями было потушено 2 пожара. Необычный праздник отмечается сегодня, а именно жители Магадана не преминули воспользоваться возможностью поздравить Деда Мороза с днем рождения. Как известно, этот сказочный волшебник не помнит точно, сколько ему лет, но празднование и чествование отсчитывается от как раз-таки 18 ноября, когда на его родине наступают первые холода. Поэтому в Магаданском областном краеведческом музее решили организовать праздничную программу «Время волшебства», а у юных жителей региона появилась возможность поучаствовать в конкурсе «Поздравительная открытка Деду Морозу». Не обошлось в этом, как кажется на первый взгляд, несерьезном деле и без участия представителей местной власти, поскольку ранее была организована, если можно так выразиться, своеобразная почтовая экспедиция в подмосковную резиденцию Деда Мороза в Кузьминках, откуда был привезен особый ящик для корреспонденции. Ожидается, что многие дети смогут воспользоваться уникальной возможностью, и все детские послания дойдут до адресата. Рассказывая о стартовавшем конкурсе, библиотекари отметили, что в нем могут участвовать семейные команды, ребенок дошкольник плюс родитель, малыши от 7 до 10 лет и дети от 11 до 14 лет каждой возрастной категории. Предусмотрены 3 призовых места. Московское время 20:30, наша программа продолжается. 17 ноября на факультете гуманитарных наук Дамасского университета состоялось открытие отделения русского языка, которое присоединилось к другим отделам иностранных языков. Министр высшего образования Мухаммед Амир Мардин заявил, что Министерство высшего образования расширяет свою специализацию согласно развитию рынка труда. В Сирии очень востребован русский язык. Примером тому является, что абитуриенты при поступлении в ВУЗ выбрали как раз именно этот язык. Ректор Дамасского университета Мухаммад Хасан Аль-Курди заявил, что факультет гуманитарных наук при сотрудничестве с Высшим институтом языков при университете предприняли необходимые меры для открытия русского отдела, в том числе обеспечения его педагогическими кадрами. На отделении в настоящее время будут проходить обучение 80 студентов, которые были приняты в результате стипендиального конкурса на 2014-2015 учебный год. Далее в нашем выпуске краткая информация о предстоящих официальных мероприятиях. 21 ноября в пресс-центре МИД России, корпус номер 1, Смоленская Сенная площадь, дом 30, строение 2, расположен справа от центрального здания министерства, состоится пресс-конференция представителя экспертного управления президента Российской Федерации Светланы Владимировны Лукаш по теме «Итоги Брисбенского саммита группы 20». Для участия, как ожидается, прибудут представители дипломатического конкурса, а также российские и зарубежные журналисты. Начало пресс-конференции в 11:00. Очередное заседание Координационного совета на тему «Национальная стратегия действий в интересах детей как основа преобразования системы воспитания в Российской Федерации» состоится 25 ноября в Кремле. Об этом сообщила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, секретарь Координационного совета, возглавляемого председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, Зинаида Драгункина. Драгункина особо отметила, что государство и общество, родители, деятели сферы образования, воспитания, культуры, представители религиозных конфессий, средств массовой информации должны принять, по ее мнению, самое активное участие в широком общественном обсуждении обновления системы воспитания в нашей стране. По мнению сенатора, важно, чтобы план максимально соответствовал принципам, масштабу и содержанию национальной стратегии, обеспечивал реализацию ее 6 основных направлений и способствовал комплексному решению задач в сфере детства во всех регионах России. На 20 ноября 2014 года намечено очередное заседание Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Среди тем повестки дня значатся следующие вопросы. О проекте федерального закона номер 39.04816 о внесении изменений в статью 71 федерального закона об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приведения к единообразию сроков, на которые заключаются охотохозяйственные соглашения, без проведения аукциона на право заключения таких соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, внесен депутатом Государственной Думы Язевым 21 ноября 2013 года, второе чтение, о проекте федерального закона номер 648-219-6 о внесении изменений в статью 26 федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, внесен законодательным собранием Кировской области 11 ноября 2014 года, первичное рассмотрение. С докладами также, как ожидается, выступят Глубоковская Эльмира Гусейновна, председатель подкомитета по водным биоресурсам. Третье о проекте федерального закона номер 646-652-6 о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельных законодательных актов Российской Федерации в части использования прудов, копаней и обводных карьеров, внесен Верховным Советом Республики Хакасия 10 ноября 2014 года на первичное рассмотрение. Докладчик Карлов Георгий Александрович, председатель подкомитета по водным ресурсам. Четвертое о заключении комитета на проект федерального закона номер 617-791-6 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части определения местоположения береговой линии границы водного объекта. Внесен правительством Российской Федерации от 8 октября 2014 года. С докладом выступит Карлов Георгий Александрович, председатель подкомитета по водным ресурсам. Повестка заседания комитета была размещена на официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации. До 30 ноября текущего года запланировано подписать контракт на импорт российского газа в Беларусь на 2015-2017 год. Информация об этом 18 ноября передает агентство Белта со ссылкой на слова первого заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко. Сейчас цена за 1000 кубометров газа равна 168 долларам. Уточнил первый вице-премьер. На формирование цены значительное влияние оказывает снижение курса российского рубля, а также цен на нефть. Ожидается, что в будущем году Беларусь снизит поставки импортного энергоресурса. Это станет возможным благодаря комплексу мер по повышению энергоэффективности различных отраслей экономики. Также важным в этом направлении станет замещение импортного газа энергии из возобновляемых источников и увеличение доли местных видов топлива. По сообщению постоянного представителя России при ЮНЕСКО Элеоноры Митрофановой, бюро этой организации, открывшееся в 1994 году, будет закрыто во второй половине следующего года в связи с трудностями финансового характера. Основатели пришли к необходимости такого решения. Московский офис сегодня уполномочен работать и с Азербайджаном, Арменией, Молдовой и Белоруссией, хотя все начиналось с сотрудничества только с Россией. Подобных представительств в мире более 60-ков. Основные виды их деятельности – образовательные и культурные программы, а также защита прав людей. 195 стран являются членами ЮНЕСКО. Основной штаб организации располагается во французской столице. Нашу программу продолжает культурная хроника. Московское время 20 часов 38 минут. В Приднестровье готовится с соответствующим размахом отметить 386-ю годовщину со дня образования одного из самых крупных городов ПМР – Рыбницы. Планируется масштабный концерт, среди участников которого прославленный композитор Евгений Дога, являющийся уроженцем села Мокра Рыбницкого района. Его называют гениальным и одним из самых романтичных композиторов, причисляют к 20 лучшим и самым исполняемым композиторам 20-го столетия. Он написал музыку к 13 спектаклям, радиопостановкам, более чем к 200 фильмам, автор более 260 песен и романсов, более 70 вальсов, также автор произведений для детей, музыки для открытия и церемонии закрытия Олимпиады 80-го года в Москве. И в заключение выпуска, уважаемые радиослушатели, краткая информация о погоде. Завтра в Калуге облачно с прояснениями до минус 2 градусов. К настоящему моменту температура воздуха в нашей региональной столице составляет минус 6 градусов. И на этом наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за внимание и еще хочу отметить, что следующий наш выпуск выйдет в четверг и в субботу. Планируется, что выпуск нашей программы в субботу пройдет в 23 часа 45 минут из нашей ярославской студии. Проведет его, как вы уже, наверное, догадались, Анастасия Турлаева, а выпуск на четверг планируется в 18 часов и 30 минут по московскому времени. Спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели. Пожалуйста, будьте аккуратны на дорогах ввиду понижения температуры воздуха и возникновения ледяной корки на дорожном покрытии. Берегите себя и своих близких.